Глава 11. Я стою напротив своего похитителя и не могу придумать хотя бы отдаленно хороший план по своему спасению. В моей голове полный бардак, отчасти от того, что Хейден или Кристиан или Себастьян наговорил разного рода бреда. «Ты говоришь, что моя сестра ведьма?» — в очередной раз повторяю я. Хейден, который теперь сидит на своей импровизированной кровати, устало закатывает глаза. «Я этого слова даже не произносил. Ты сочиняешь на ходу. Ты прячешься от нее?» Игнорируя его сарказм, продолжаю я. «Тебе не говорили, что ты спятил?» Я смотрю на его постель, состоящую из покрывала и подушки, и понимаю, что этот вопрос довольно глупый. «Ты можешь просто выслушать меня?» С раздражением говорит он. «Я попытаюсь тебе объяснить все по порядку, а ты сама решай, верить мне или нет». Я скрещиваю руки на груди. «Так говори, кто тебе мешает?» Он закатывает глаза, а затем устало откидывается на каменную стену. «С тобой всегда было сложно. Внутри меня все холодеет. Ты правда считаешь, что мы с тобой знакомы? А не рассматриваешь ли ты такой вариант?» Я постукиваю по своему подбородку, изображая притворную задумчивость. «Что ты поймал не ту? Вдруг ты перепутал, ну не знаю, комнаты или замок?» Со стороны Хейдена раздается тяжелый вздох. «Твоя сестра познакомила нас много лет назад. С первого взгляда я понял...» Он вдруг умолкает и с опаской смотрит на меня. «Что ты понял?» – недоумеваю я. Его адамово яблоко взлетает вверх, а затем ухает вниз, что от тебя будут только проблемы. «Много лет назад? В детстве, что ли?» Он игнорирует мой вопрос и сухо продолжает. «Ты всегда была полна гнева с самого юного возраста. Это неудивительно, у тебя отняли мать!» Я начинаю дрожать от мерзкого холода пещеры и от воспоминания моей матери, о которых он не может ничего знать. «Кто ты такой? Откуда тебе известно о болезни моей матери?» Сердито спрашиваю я. «Я вижу тебя впервые. Я тебя не знаю!» Четко по буквам говорю я, чтобы до этого безумца наконец-то дошло, что он ошибся и похитил не ту. Хейден поднимает на меня глаза. «Своего настоящего имени я не помню, как и ты своего. Я и не помнил другие реальности, пока Лиана не помогла мне. После твоего исчезновения эта ведьма нашла способ заставить меня вспомнить». «Кто такая Лиана?» Я закатываю глаза. «Какого исчезновения?» «Это не важно», — качает головой Хейден. «Главное, теперь я могу разбудить и твои воспоминания. Для этого тебе придется довериться мне и делать так, как я говорю». Я фыркаю от смеха, а глаза моего похитителя вспыхивают гневом. «Ну или я вновь накину на тебя оковы связи, и твоя воля будет сломлена». Эти слова он говорит не без надменного превосходства и самодовольства. «Ты маг?» — вновь спрашиваю я. «Мы очень давно искали того, кто сможет помочь мне избавиться от кошмаров. Если ты поможешь мне, мы наградим тебя. Отец даст тебе все, что...» «Почему ты смеешься?» Хейден хватается за живот и искренне с наслаждением хохочет. «Твои кошмары посылаю тебе я, моя драгоценная. А ты, значит, ищешь от них избавления? Что же, я тебя понимаю». Он резко умолкает. Его смех угасает. Теперь он смотрит на меня тяжелым и задумчивым взглядом. «Мне бы тоже хотелось избавиться от всего этого». Он обводит грот руками. «Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем». «Что, черт возьми, ты несешь?» Мои глаза начинают пощипывать от слез. «Но эти слезы не страха или печали. Это слезы гнева». Хейден вновь вздыхает. «Лиана просила быть терпеливым». Он качает головой. «Но ты всегда вызываешь во мне слишком бурные чувства». «Кто такая Лиана?» Сердито говорю я. «Ты можешь быть последователем в своем рассказе. Я ничего большего не прошу. Хотя ты похитил меня и притащил в пещеру». Хейден бросает на меня оценивающий взгляд, а затем говорит. «Ты права, прости. Все по порядку. Первое. Ты должна выпить зелье. Второе. Мне нужно провести над тобой небольшой ритуал. Лиана сделала это со мной, и я все вспомнил. Я делаю шаг назад. Ты правда думаешь, что я поверю твоим словам и позволю тебе провести над собой какой-то чертов ритуал? Его темные брови поднимаются вверх. Ты вроде бы дочь графа, а не сапожника. Прекрати так ругаться. Его слова злят меня еще сильнее. Что значит, ты посылал мне мои кошмары? Что это значит? Он безразлично пожимает плечами. То и значит, я искал способ отыскать тебя. А так как сны — это моя стихия, я решил воспользоваться ею. Твоя стихия? Почему? Ты какой-нибудь сновидец? Спрашиваю я, вспоминая, что читала книгу о человеке, который мог предсказывать будущее в снах. Рия, с мольбой в голосе говорит Хейден, ты не поверишь мне, если не вспомнишь хотя бы часть того, что произошло с нами. Ты должна вспомнить другие миры. Я кашусь в сторону прохода, через который мы сюда попали. Очевидно, что Хейден просто сумасшедший, и единственное, что мне остается сделать, это бежать. Только как мне справиться с крепким мужчиной, который, ко всему прочему, наделен магией? Правило первое. Сделай вид, что веришь. Подыграй. Если я соглашусь на твой ритуал, ты отпустишь меня? Осторожно спрашиваю я. Хейден криво улыбается. После ты не захочешь уходить. Да, его слова звучат зловеще, но я никак это не комментирую. Мне нужно выпить зелье? Для чего? Спрашиваю я. Хейден оживляется и начинает рыскать по своим карманам. Парень хмурится и что-то бормочет себе под нос. Но спустя минуту поиска под своей подушкой он находит прозрачный флакон с бордовой жидкостью. «Что это?» – спрашиваю я. Хейден смотрит на жидкость, затем на меня. «Кровь дракона!» – я ухмыляюсь. «У которого есть крылья и клыки?» – он кивает. «Да, и чешуя. Оказалось, что мы там мало знали о драконах. Лиане понадобилось несколько месяцев, чтобы понять, что дело в крови. «О чем ты?» – с любопытством спрашиваю я, борясь с желанием вновь спросить, кто такая Лиана. «Кровь дракона – это источник чистой магии. Мы, точнее они, хранят в своих венах силу, которая устраняет эффект любого зелья. Лиане осталось только создать нужное нам и смешать с моей кровью». «С твоей кровью? Ты что, дракон?» Мои волосы встают дыбом, стоит мне только подумать об этом. «Был им», — тихо, с легкой грустью говорит Хейден. «Я даже знать не хочу. Давай просто заключим сделку. Я выпью твое зелье, а ты меня отпустишь». «Отлично! Это великолепнейший план!» В одну секунду лицо парня преображает счастливая улыбка, от которой мое сердце почему-то сбивается с ритма в очередной раз. Но я отбрасываю эти ненужные мысли, стараясь сосредоточиться на происходящем. «Правда?» Теперь меня охватывает подозрение. Уж слишком быстро он согласился. «Тогда давай сделаем так. Ты вернешь меня в замок, а я выпью зелье, когда буду в замке». Хейден хмурится. «Я уверен, что ты знаешь, что происходит что-то неправильное. Когда я ничего не помнил, все равно считал, что нахожусь не на своем месте. Думаю, что ты тоже чувствуешь это. Разве не так?» Я качаю головой. «Возможно, отчасти он прав. И чувства, что сводили меня сегодня с ума весь день, существуют, но ему знать этого не обязательно». «Брось, малышка!» Он резко поднимается на ноги и подходит ко мне. «Ты должна чувствовать хоть что-то. Неужели, смотря на меня, твое сердце даже не ёкает? Хотя бы разок?» Я вновь качаю головой, а затем с подозрением прищуриваюсь. «Почему мое сердце должно как-то на тебя реагировать? Кто мы друг для друга, по-твоему, Хейден?» Он кривит губы и с издевкой отвечает. «Заклятые враги, я пришел спасти тебя, потому что устал от одиночества и скуки. Довольно. Мы теряем время». Он протягивает мне бутылочку. «Пьешь добровольно? Или я надену на тебя оковы?» Я смотрю на жидкость и вдруг чувствую отдаленный отклик. То чувство дежавю вернулось. Мне кажется, что он уже давал мне что-то подобное, только цвет был другой. «Серый?» Наши глаза встречаются. «Я даже не могу попросить тебя дать мне слово, что ты меня отпустишь. Ты можешь оказаться отъявленным мерзавцем». Уголки губ мужчины поднимаются вверх. Он склоняется к моему лицу и тихо говорит. «Если бы я был мерзавцем, нянчился бы с тобой сейчас или получил то, чего желаю?» Он бросает быстрый взгляд на мои губы, и теперь мое сердце совершенно точно откликается на него. Оно грохочет в моей груди так громко, что, мне кажется, отдается эхом по стенам пещеры. «А чего ты желаешь, Хейден?» — шепотом спрашиваю я. Он молчит слишком долго, но когда я уже решаю, что он не ответит, раздается его голос: «Вернуть свою жизнь». «Кто ее отнял?» Я продолжаю шептать, опасаясь, что нас кто-то может услышать. «Выпей и узнаешь». В его серых глазах мелькает хитрый огонек, от которого у меня пересыхает во рту. Можно перестать притворяться и признать, что мое тело реагирует на Хейдена так, словно мы давно знакомы. Я уже видела этот взгляд и не раз. «Хорошо», — уверенно говорю я. «Чтобы этот незнакомец не задумал, выбора у меня и вправду не было». «Хорошо? Серьезно?» Он с подозрением прищуривается, изучая мое лицо. «Что заставило тебя передумать?» «А у меня что, есть выбор?» — сердито отвечаю я, закатывая глаза. Только в эту секунду я понимаю, что страх перед незнакомцем прошел. Мне сложно объяснить, как так вышло, что парень, который похитил меня, вызывает во мне любопытство и некую печаль, скрытую глубоко в моем сердце. Моя душа ноет от неведомой боли, которая вынуждает меня отыскать правду. Он улыбается. «Нет, но все же». «Что за ритуал?» — спрашиваю я, замечая на его запястье глубокий шрам. Рана была нанесена довольно давно, может быть, недели или месяцы назад. «Пустяк. После того, как ты выпьешь снадобье, тебе нужно уснуть, а я позабочусь о ритуале», — тем временем говорит Хейден. «Я не закрою глаза наедине с тобой», — шепчу я сердито. «Если бы ты знала, как иронично это звучит». Вновь глаза незнакомца вспыхивают, только теперь в них таятся совершенно другие чувства, и я пока не уверена, хочу ли их видеть снова. «Откуда у тебя шрам?» — спрашиваю я, стараясь отогнать от себя ненужное чувство. Хейден рассеянно смотрит на свое запястье, а затем поправляет рукав своей рубашки. «Перья. Если тебе правда интересно, я отвечу, но не сейчас». Он достает из кармана золотой браслет и машет у меня перед глазами. «Это чтобы ты поняла, что выбора у тебя нет». Я открываю пробку и подношу баночку к своему носу. Запаха нет. Кровь дракона не пахнет железом. Она вообще не источает запахов. «Пей», — торопит меня Хейден. «Что же, кажется, выбора у меня нет. Вкус крови дракона кисло-сладкий, как смородина или ежевика. Само снадобье густое, как кисель. Мне становится интересно, что еще туда намешала загадочная лиана? Что в этом зелье, помимо крови?» Хейден пожимает плечами. «Наверное, травы. Я не силен в ведомстве. А теперь прошу тебя, дай мне провести ритуал». Он протягивает мне руку, а я смотрю на нее, как на самую страшную вещь в своей жизни. «Не бойся ты. Я клянусь, что ничего тебе не сделаю». «Мне хочется верить тебе, Хейден», — говорю я. «Правда. Но если ты обманешь меня, если причинишь вред, я лично разорву тебя на кусочки, тебе ясно?» Глаза парня расширяются от удивления, но затем на губах появляется расслабленная улыбка. Кажется, начинает действовать. «Это ты понял по моим угрозам?» — холодно спрашиваю я. «Угу, ты девушка с характером. А теперь тебе нужно лечь спать». Я скрещиваю руки на груди. «Не знаю, удивишься ли ты, но не все могут окунуться в сон за секунду. Тем более в холодной пещере, когда на тебя пялится незнакомец». «Тебе холодно?» В его голосе появляется забота. «Нет, это метафора», — сердито буркаю я, вновь отгоняя наваждение, которое накрывает меня. «Ложись на покрывало. Я накрою тебя своей мантией». «Не нужно», — буркаю я, направляясь в его гнездышко. «С виду место выглядит ужасно неудобно. Я не думаю, что смогу уснуть даже через сутки, но Хейден почему-то верит в обратное. Пусть будет так». Я устраиваюсь на импровизированном ложе, взбивая твердую, как камень, подушку. Парень наблюдает за мной, а затем, когда я закрываю глаза, слышу его приближающиеся шаги. Он накрывает меня своей мантией, и я на мгновение замираю. Меня окутывает тепло и до боли знакомый запах шоколада. Я резко распахиваю глаза. почему твоя мантия пахнет шоколадом?» В памяти всплывает наш разговор с Анитой, и мне становится не по себе. Я не хочу думать о Хейдене как о мужчине. Он лишь враг, мой похититель и не более. Но его мужскую красоту сложно скрыть, даже за грязной одеждой и неопрятным видом. «Шоколадом?» – удивляется он. «Понятия не имею. Я не люблю сладкое». Я сильнее прижимаю к себе свое одеяло и лгу. «Я тоже». «Спирия, и ничего не бойся». Я не успеваю ему ответить, потому что слышу шум, громкий, раздражающий. Мне приходится распахнуть глаза, но то, что я вижу перед собой, сбивает меня с толку. Вокруг меня уютно обставленная комната с большой кроватью и шкафом. Из распахнутого окна льются солнечные лучи и виднеется краешек бордового неба. «Где я?» — шепчу я, пересекая комнату. «Хейден?» Но вокруг так тихо, словно на дворе глубокая ночь. Я выглядываю в коридор, но там ни души. Я интуитивно двигаюсь вправо, будто бы зная, что через несколько метров увижу лестницу. Вдруг мой слух улавливает тиканье часов, напоминающее сердцебиение, и передо мной появляется знакомое лицо. «О, комарик, доброе утро!» — говорит мой брат. Он смотрит на меня с улыбкой. «Ты сегодня рано проснулась. Как прошел вчерашний бой?» «Калеб!» — вдруг говорю я. «Точно, бой! Я плохо помню». «Да, Диана здорово разошлась, но мне пора идти». Я смотрю ему вслед, а на меня один за другим сыплются воспоминания. Заботливый брат, дерзкая сестра, наше с ней соперничество. И самое главное, я вспоминаю спортзал, где Кристиан напоил меня зельем. Тогда нас поглотила тьма. Вдруг вид вокруг меняется. Стены вампирского замка начинают таять, словно подогретый воск, но уже через минуту я вижу перед собой совершенно другое. «Мира, я хотел с тобой поговорить». Из ниоткуда появляется Рафаил о том, что случилось вчера. Я смотрю на него и понимаю, что это мой будущий жених, но у него другое имя. Парня с грустными карими глазами, которые знакомы мне с детства, зовут Рамуил. «А что случилось вчера?» «Ты ушла прямо посередине вечера». И снова моя голова идет кругом от потока воспоминаний из моей жизни. Правда, центральным из них становится Себастьян, темный лорд. Он превратил мой кошмарный сон в нечто большее, подарив волшебный и неповторимый поцелуй. Иронично, но мне казалось, что я не смогу его забыть. Но кто-то отнял мои воспоминания. Но у меня не остается времени на размышления. Все вокруг поглощает магия. Мир резко меняется, и я вижу перед собой бескрайнее поле, покрытое высокой травой, по которому скачет одинокий всадник. Я точно знаю, кто это. Его зовут Сэм, и он прибыл в наше королевство искать себе невесту, но вот уже много недель не отходил от простой гувернантки. В этом мире у меня нет сестры и брата, нет отца и матери. Здесь меня зовут Мирея. Я скрываю ото всех свой дар врачевания, тайком помогаю тем, кто нуждается в помощи. Но когда появляется высокий брюнет с серыми, как утренний туман, глазами, я все рассказываю ему. Мы словно знаем друг друга долгие годы. Он и я — родные души. Но и здесь нас с ним ждала разлука, а точнее тьма, которая в очередной раз поглотила нас. Один за другим миры воскресают в моей голове, а с ними и мои потерянные воспоминания. Каждый раз все заканчивается ей, тьмой, а точнее женщиной, которая прячется за ней. Проживая уже второй раз момент разлуки со своей сестрой Лианой и Хейденом в мире драконов, я стараюсь не упустить никаких деталей. Стены сырого подвала давят на меня, в груди растет ужас, глаза Хейдена полны боли и непонимания. Значит, после того, как я попала в другой мир, Хейден и Лиана продолжили искать ответы на вопросы, и, как я понимаю, у них все получилось. «Теперь помнишь?» Позади меня раздается голос Хейдена, или Себастьяна, или Кристиана. Моя голова идет кругом от происходящего. Но стоит мне обернуться, как стены подвала превращаются в дым, который окутывает нас с Хейденом. «Как же меня зовут на самом деле?» – спрашиваю я. Парень изменился. Дюже странно видеть несколько вариантов одного и того же человека. Кто же из них настоящий? Сейчас передо мной стоит парень в серой, как его глаза, просторной рубашке. Его темные волнистые волосы закрывают ему уши, а челка падает на лоб. «Это нам и нужно выяснить», — с улыбкой говорит он, а я замечаю изменения в его взгляде. Только я никак не могу понять, что именно изменилось. Возможно, выражение его глаз стало более серьезным. В них будто затаилось некое знание. «Главное, ты должна вспомнить то, что умеешь», — говорит он. «Умею?» — шепчу я рассеянно. «Мы в моем сне?» Парень кивает. «Это самое безопасное место». «Почему? Как у тебя получается пробираться в мои сны?» С содроганием вспоминаю я сотни своих кошмаров в десятках разных миров. «Думаю, это дар», — он легкомысленно пожимает плечами. «Дар? Откуда?» — не унимаюсь я. «Дар богов», — отвечает Хейден и протягивает мне руку. Лиана так считает. «Что произошло после того, как я исчезла?» Я поглядываю на серый дым, опасаясь, что и его тоже поглотит тьма. Я очнулся в своей постели, ничего не помня. Через 3 дня Лиана пробралась в замок и заставила меня выпить зелье. Он берет мою руку и нежно сжимает. И тогда я вспомнил многое. «Что именно?» – спрашиваю я. «Что искал тебя снова и снова, в разных мирах, под чужими именами, но каждый раз ты ускользала от меня». «Для чего ты меня искал?» Задыхаясь от нахлынувших чувств, спрашиваю я. «Чтобы ты смогла все закончить», — отвечает он. «Чтобы мы снова вернулись к своим жизням». «И ты знаешь, какая она была, наша жизнь?» — спрашиваю я, но не желаю слышать его ответ. «Смутно», — произносит Хейден задумчиво. «Но мне кажется, что с каждым днем я вспоминаю все больше». «И кем мы были? Магами, ведьмаками, вампирами?» С раздражением спрашиваю я. «Возможно», — он пожимает плечами. «Но я не уверен. Зато я точно знаю, что магия в тебе должна спасти нас». «Но как я могу это сделать? У меня ведь нет магии. Никогда не было». После того, как я произношу эту фразу, мои силы покидают меня. На что я надеялась? На то, что у Хейдена найдутся нужные мне ответы. Но правда в том, что у него их нет. Никогда не было. «Лиана нашла способ», — продолжает Хейден. «Правда?» — я скрещиваю руки на груди, не скрывая своего сарказма. «И какой же?» «Для этого нам нужно попасть к ней», — говорит Хейден. Его лицо полностью непроницаемо. Нет ни одной читаемой эмоции. «Попасть к ней?» — переспрашиваю. «Каким образом?» «Ты должна нас вернуть в тот мир», — твердо произносит он. «Твоя память стерта, но способности все еще при тебе, хотя кто-то и пытался заглушить их». «Разве это был не ты?» Я прищуриваюсь, продолжая более внимательно изучать его лицо. «Нет. То зелье, что я дал тебе, должно было помочь вспомнить». «Я так думал. Мне так сказали». Хейден глубоко вздыхает. «Но я ошибся. Меня обманули». «Кто? Кто тебе это сказал?» Меня охватывает гнев от разговора, что мы ведем. У бывшего дракона сложно вытянуть лишнее слово. «Твоя сестра», — говорит он на выдохе, следя за моей реакцией. «Лиана?» «Твоя настоящая сестра», — говорит он, начиная покусывать губы. «Понимаешь, я тут кое-что вспомнил. Тебя, то, как мы познакомились, и того, кто нас познакомил». «И кто же? Лиана?» «Лиана не твоя сестра», — резко говорит он. А затем, увидев мои испуганные глаза, продолжает. «Прости. Та, что познакомила нас, носит другие имена, как и мы все. Нам пора просыпаться». Я с сомнением киваю. «Что мне нужно сделать?» Хейден делает шаг ко мне, а дым вокруг нас расступается. «Просто закрой глаза». Помедлив несколько секунд, я, наконец, сделаю, как он говорит. Стоит мне только сомкнуть веки, как в мое лицо дует прохладный ветер, который подхватывает мои волосы. Мое тело слабеет, и на мгновение, потеряв баланс, я падаю. Мой крик отдается в моих ушах. Распахнув глаза, я вижу над своей головой фиолетовые кристаллы пещеры и ощупываю твердые изгибы моего ложа. «Как ты?» — говорит знакомый голос, от которого у меня подпрыгивает пульс. Я резко сажусь, скидывая с себя его мантию. Хейден наблюдает за мной со смесью любопытства и беспокойства. «Так как теперь к тебе обращаться? Рия, Мия или Мира?» Его губы дергаются в улыбке, но я, не оценив его шутку, говорю совершенно серьезно. «У меня нет имени. Говори все, что ты знаешь. У меня есть силы. Откуда?» Бывший дракон хмурит брови. «Знаю, что очень давно искал тебя. Я раз за разом пытался тебя найти способом, который мне подвластен. Кажется, я умею повелевать сновидениями». Я сжимаю кулаки, а затем, поднимаясь на ноги, сердито говорю: «И кто же ты такой? Все мои кошмары посланы тобой? Как же мне хотелось расквитаться с тобой долгие годы! Для чего ты мучил меня? То есть это тебя сейчас волнует больше, чем вопрос, почему ты раз за разом просыпаешься в разных реальностях?» Он качает головой. «Сейчас нам лучше быть готовыми к тому, что в любой момент за нами придут, поэтому прошу тебя, постарайся вспомнить о своих силах». Я прищуриваюсь. «Кто за нами придет? Послушай, моя и твоя жизнь сейчас зависит от того, вспомнила ли ты достаточно для того, чтобы перенести нас в другую реальность». Все внутри меня холодеет. Я помнила свои прошлые жизни, если их можно было так назвать. В каждой из них я была слаба, во мне практически не было магии. Я с трудом могла представить, что мне нужно сделать, чтобы призвать ее. Хейден, видимо, догадался, о чем я думала. «Сосредоточься на своих внутренних ощущениях. Твоя сила всегда жила в тебе. Пусть ее и пытались заглушить, но она никуда не делась». Парень берет меня за руку. «Магия течет по твоим венам. В любой из реальностей ты самое сильное существо». Я смотрю на наши сцепленные руки, и мои глаза наполняются слезами. Мне непонятно, откуда берется теплое и приятное чувство, разрастающееся в моей груди от его слов и от его нежного взгляда и голоса. «Я помню не все реальности, правда?» — догадываюсь я. Хейден качает головой. «Ту, что связала наши судьбы и отняла настоящие имена, не помню даже я. Но ты знаешь, на что я способна», — как утверждение говорю я. «У Лианы есть теория», — с улыбкой говорит он. «Но ты должна помочь подтвердить то, о чем мы лишь догадываемся». «Хорошо», — я начинаю кусать губы. «Как мне заставить магию проснуться?» Хейден отпускает мою руку. «Знаешь, как я создаю порталы или врываюсь в твои сны?» Я качаю головой, а парень поднимает руку и продолжает. «Сосредоточься. Оставь все лишние мысли позади. Думай лишь о том, что тебе нужно отыскать дверь в нужную тебе реальность». Пока он говорит, я закрываю глаза и делаю глубокий расслабленный вдох, из чего я решила, что у меня может что-то получиться, ведь никогда не получалось. Ни в одной из реальностей я не была одаренным магом или сильным вампиром. С чего сейчас мне вдруг обрести уверенность в себе? И когда я уже хочу открыть глаза и послать все в бездну вместе с назойливым Хейденом, происходит что-то невероятное. В моей голове вспыхивает забытое воспоминание, более того, одно из самых важных в моей жизни. Все началось тогда. Это мне известно наверняка, когда я стояла над грудой разрушенного замка. Вокруг меня лежали камни песчаного цвета. Над моей головой кружили стаи черных воронов. Мои глаза были наполнены слезами, а в груди росла и набирала сил черная дыра. Мой взгляд переместился на мои сжатые в ладони кулаки. На них была кровь. В груди заныло, по щекам побежали слезы, и словно биение еще одного сердца внутри меня, я ощутила свою магию, силу, по которой я ужасно скучала, силу, без которой не могла жить, силу, которую у меня отняли. Тогда я в последний раз использовала ее. Я резко распахиваю глаза, натыкаясь на беспокойный взгляд серых глаз. «Я, кажется, знаю, что делать», — говорю я. Мои мысли начинают течь ровным потоком. Сердце перестает грохотать. Теперь оно бьется ровно и спокойно. «Отлично!» Хейден искренне рад слышать мои слова. Но улыбка на его губах резко гаснет, а взгляд сосредоточивается за моей спиной. «Что такое?» — спрашиваю я, оборачиваясь назад. Но позади меня лишь полумрак. Нет ни монстров, ни ведьм. «Кажется, я что-то слышал», — рассеянно говорит он. «Жди здесь». Больше ничего не говоря, Хейден уверенно направляется к выходу. Я не успеваю ничего сказать, потому что его поглощает тьма. Следом я слышу его шаги, которые разносят эхо пещеры. Они отдаляются, а затем и вовсе наступает тишина. Мне становится не по себе. Да, Хейден не мой друг, не мой защитник. Более того, он мучил меня кошмарами долгие годы. Но после его ухода это мрачное место стало более устрашающим. Гнетущая атмосфера пещеры давит на меня, и мне начинает казаться, что мои легкие покидают последняя капля воздуха. Я смотрю в темные углы, покрываясь от холода и страха мурашками. «Рия!» — вдруг позади меня раздается женский голос. Вздрогнув, я резко оборачиваюсь. «Как ты сюда попала?» Моя лучшая подруга стоит в нескольких метрах от меня, объятая мраком, с пугающей жизнерадостной улыбкой на губах. «Анита?» — произношу я. «Я с трудом нашла тебя!» — монотонным голосом говорит подруга. «Что с тобой произошло?» Я с надеждой кашусь в сторону выхода, прислушиваясь, мечтая услышать шаги Хейдена. «Анита, как ты сюда попала?» — я повторяю свой вопрос. Подруга продолжает улыбаться. «Думаю, ты и так все поняла. К чему лукавить, верно? Твой верный пес уже посвятил тебя в мои секреты». «Верный пес?» Девушка сбивает меня с толку своим видом, своим поведением и взглядом, в котором сейчас пылает огонь самой преисподней. «Меня похитили», — зачем-то говорю я, видимо, продолжая надеяться, что Анита объяснит мне, как оказалась в этой пещере. Но подруга закатывает глаза, а затем делает шаг в мою сторону. На ее лицо и одежду падает свет от магического камня. На Аните сейчас надето длинное черное платье, покрытое блестками. Странно, но я никогда не видела его раньше. «Он все никак не сдастся», — фыркает подруга. «Ничего, ты ведь сдалась?» «Ты причастна к тому, что со мной происходит, Анита?» — тихо спрашиваю я. «Ее зовут не Анита», — раздается голос Хейдена. Я в очередной раз вздрагиваю, отпрыгивая от подруги в сторону. «Скажи нам свое имя». Хейден глазами полными ненависти смотрит на Аниту, но моя бывшая подруга продолжает улыбаться. «Еще пара сотен лет ваших мучений, и я, возможно, позволю вам отдохнуть». «Что?» — шепчу я. «Анита, скажи, что это не ты стоишь за всем тем ужасом, что со мной происходил?» Девушка переводит на меня свои зеленые, как лук снаружи пещеры, глаза и с презрением отвечает. «Не буду я тебе ничего говорить. Ты для меня мертва, ясно? Уже очень давно». «Но я не понимаю!» Кажется, я начинаю всхлипывать. «Что я сделала тебе?» Анита сердито сцепляет зубы. «Глупая!» «Она твоя настоящая сестра!» — звучит голос Хейдена. Его рука касается моей. Я и не знала, что он подошел так близко. «Что значит настоящая?» — недоумеваю я. «Откуда ты знаешь? Что ты на самом деле помнишь, Хейден?» «Достаточно, чтобы знать, что она обрекла нас на муки, что она дала мне то самое зелье». «Ты ничего не знаешь, Хейден!» — кричит Анита. Ее лицо покрывается красными пятнами, ноздри раздувает от злобы. «Ты просто жалкий глупец, которого у нее получилось обмануть. Но в этой истории злодейка не я, а она!» Анита тычет в меня пальцами. Ее рука дрожит. «Я не понимаю», — говорю я. «Если ты моя сестра, за что ты ненавидишь меня?» «Потому что ты монстр. Но никто не видит этого, кроме меня!» Она продолжает кричать. «Но они увидят!» Я дрожу всем телом, переводя непонимающий взгляд между Хейденом и Анитой. Моя сестра тоже дрожит, только от гнева. Хейден же не поддается эмоциям. Вместо паники на его лице лишь серьезное и сосредоточенное выражение. «Она сильнее тебя», — говорит он. «Чтобы справиться с ней, тебе пришлось заставить ее забыть, но она вспомнила». Анита и Хейден переводят на меня взгляд. Мне хочется провалиться сквозь пещеру глубоко под землю. Я понимаю, что Хейден пытается напугать нашего врага, хотя, возможно, он думает, что я и вправду справлюсь. Но я все еще не понимаю, как пользоваться силами. «Ничего, забудет». Анита прищуривается и презрительно фыркает. «Я об этом позабочусь». После того, как эта фраза застывает в воздухе, с моим телом происходит что-то невероятное. От праведного гнева мое сердце начинает биться быстрее. От безысходности ситуации я сжимала руки в кулаки. От несправедливости обвинений сестры мне хочется вцепиться в шею своей бывшей подруги. Но вдруг все мои эмоции внутри меня затихают, и в голове приходит ясность. Я беру за руку удивленного Хейдена, а вторую поднимаю перед собой. «Значит, я злодейка», — ухмыляясь, говорю я. «Тогда буду соответствовать». Анита ничего не успевает сказать или как-то отреагировать. Ее подхватывает невидимая сила и подбрасывает в воздух. Хейден рядом со мной втягивает воздух, но ничего не говорит, потому что пространство перед нами начинает вибрировать. Очень медленно ткань реальности вокруг нас расплывается. «Пойдем», — говорю я. Удивительно, но мой голос не дрожит. Наоборот, я не узнаю его. Он звучит слишком уверенно и четко. Хейден переступает через портал, продолжая молчать. Думаю, он понимает, что сейчас не время говорить. Мы проходим через портал и оказываемся на свежем воздухе. Мое лицо щекочет теплый ветер. Вокруг нас поле, покрытое сухой желтой травой. Нет ни домов, ни деревьев. Лишь вдалеке виднеются горы. «Где мы?» Хейден озирается по сторонам. «Понятия не имею», — буркаю я, ощущая, как все мои силы резко покидают меня, и я с трудом держусь на ногах. «То есть ты открыла портал, не задумываясь?» Мне не нравится, что в голосе Хейдена проскальзывают осуждающие нотки. Ничего не отвечая, я продолжаю тяжело дышать, рассматривая мир, в котором мы оказались. «Ты понимаешь, как это важно перед созданием портала быть сосредоточенной и собранной?» Он продолжает говорить и смотреть на меня с осуждением. Я не успеваю ничего ему ответить, потому что вдалеке раздается грохот. Мне кажется, что земля под нашими ногами содрогается. «Что это?» — хриплым голосом спрашиваю я. Хейден бросает на меня раздраженный взгляд. «Сейчас и узнаем, верно?»